Глава шестая. У обратной стороны тоже есть обратная сторона. «Я умерла, ты понимаешь или нет?» — надрывалась Мичи. «Мама!» «О!» — повторяла довольная мама, пока Мичи нажимала на разворот экрана, переводя видео то на себя, перекошенную от криков, то на другую себя, лежащую без чувств. Махала безжизненной рукой, махала своей, и снова возвращала камеру к футону. «Чудесный номер!» — восторгалась мама. «Надо было поехать вместе. Представляю, какой чистый там воздух!» «Ты издеваешься, мам?» — Мичи трясла телефоном. «Я умерла, слышишь?» Мама расспрашивала о том, что подали на ужин, сколько купалин в Рюкане и есть ли на этаже симпатичные одинокие юноши. «Бабушка!» Не сумев добиться от матери сочувствия скоропостижной смерти, Мичи позвонила куда более серьезному человеку. Бабушка появилась на экране не сразу. Мичи увидела вызревшие стручки гороха, обзор тут же закрыл палец в желтой перчатке, раздалось приглушенное ворчание на дурацкие кнопки, которых нет, в камеру заглянуло солнце, снова палец уже без перчатки, бабушкино ухо с оттянутой мочкой и только потом лицо. «Ба, я не знаю, что мне делать! Я умерла!» Мичи начала сразу. Бабушкины брови подлетели к основанию волос, но сразу вернулись в обычное положение, по форме напоминая гороховые стручки. «Я не сомневалась, что ты во что-то вляпаешься», — заявила бабушка. «И точно!» Изображение в телефоне опять запрыгало, поскакали грядки, небо, садовые инструменты, три ступени на кухню, располагающуюся позади дома. Застучали сабо, зашлепали босые ноги, бабушка торопилась. Телефон показал плиточный пол, деревянный пол, кухонный шкаф. Мичи услышала плеск воды. Экран потемнел, бабушка положила телефон на стол. Шумно выпила то, что налила. Поднесла телефон к носу и продолжила. «Ты уже путаешь свои сказки с реальностью. Замуж тебе пора. Замужество выбьет любую дурь». Телефон затрещал, связь оборвалась. Духи с интересом следили за последней попыткой Мичи связаться с внешним миром. «Юка-юкун, такой лапочка!» — щебетала Нару. «Купил мне чудесное ожерелье. Я ждала кольцо, но не намекала ни в коем случае, сделала вид, что рада и ожерелью». «Нару-тян, со мной, кажется, случилось что-то нехорошее». Мичи больше не могла кричать, что умерла. «На экскурсию едешь?» Заботливо переспросила Нарутян. «Ты там поосторожнее, обувь удобную надень и смотри под ноги. Ты постоянно где-то витаешь». Мичи потерла переносицу и попрощалась с подругой. Помощи ждать не приходилось. И мама, и бабушка, и Нарутян не слышали, что она говорила. Слова не достигали их, а если достигали, то в измененном виде. «Магия Рюкана...» А Мичи уже не сомневалась, что попала в отель, где правила злая, темная сила, не позволяла открыть им правду. Лучше бы вообще не работал. Мичи с досадой отбросила телефон. Ну что за издевательство? Духи гладили Мичи по спине, она уже не дергалась от их прикосновений. По крайней мере, духи сочувствовали ее горькой судьбе. Падать с потолка на неподвижное тело тоже не помогло. Но в четвертый раз, карабкаясь по стене на потолок, Мичи ощутила в животе приятную пустоту. Бабочки, конечно, не запорхали, но тошнота, мучившая ее после обморока, уступила место легкости. Не скованная телом, Мичи почти взлетала под потолок. «Скоро научишься подниматься одним прыжком», — заверило Мичи существо, покрытое всклокоченными темно-каштановыми волосами. Оно собирало волосы, падающие с голов и расчесок гостей отеля, и приращивало к себе. Мичи обозначила непричесанное создание барсуком и заметила на его спине пару светлых прядей. Видно, в одном из номеров поселилась блондинка. «Вскоре и они потемнеют», — заверил волосатый барсук. За Мичи по стене поднимались три больших паука. Они падали на футон гораздо ловчее и пронзительно хохотали. «Давай еще разок!» — поддерживали Мичи многочисленные духи. Они пропадали и появлялись. бегали исполнять приказы хозяев, пожелания гостей, после просачивались через стены и наблюдали за тщетными попытками Мичи ожить. Слезы, так и не смочившие щек, прожгли на коже глубокие раны. Мичи ощупывала неровные бугры и выла. За этим занятием прошло утро. Среди зрителей, заполнивших номер, нашелся и Тан Мамен, дух старой тряпки. Он змеей подполз к Мичи. «Вообще-то я и удушить могу, но ты отныне наша. Возьми меня на руки и вытри лицо». Мичи обтерла щеки, пахнущие сыростью тряпицей. «По часовой стрелке, пожалуйста», — подсказывал Итан Мамен. «Приятно познакомиться, госпожа Мичи. У вас нежная кожа. Я больше привык вытирать столы, видите ли. Работаю при кухне». Мичи перестала задавать бессмысленные вопросы, вроде «это точно не сон? Почему я?» и кричать «дайте мне умереть по-настоящему». И духи осмелились подобраться ближе. «Как услышал о вас, сразу прибежал смотреть. Давненько у нас никто не умирал. Хозяйка Асу отдыхает, на кухне сейчас моют красную фасоль Адзуки Баба и Сету Тайсё, они меня отпустили, с уговором рассказать, какая вы. Уверен, Сету Тайсё три раза разбился, что его не отправили. Он и при жизни мне завидовал». Мичи кивала и терла говорящей тряпкой лицо. «При жизни?» — дошел до нее смысл сказанного. «Мы с ним дальние родственники», — продолжала тряпка. «Нет-нет», — Мичи убрала тряпку от лица. Глаз у Итан Мамена не обнаружилось. Мичи решила смотреть в середину тряпицы. «Простите, но вы когда-то были людьми?» «А откуда вообще берутся духи, как не из умерших людей?» — поразился неосведомленности Мичи Итан Мамен. «Обычно вещи оживают, оборачиваются йокаями, да неприкаянные, обиженные души становятся онрё. Наш случай особый, мы из людей обернулись вещами. Потому как иначе в отеле мы никому не нужны, не потерпит Хакусана-сан наших удрученных лиц». «Кто такая Хакусана-сан?» — спросила Мичи. «Главная хозяйка, мать господина Седео, бабушка господ Рю и Нобуо». «Рю!» — Мичи отбросила Итан Мамена. Провела ладонью по щеке, ощутив гладкость кожи. Она не совсем понимала, каким образом остались при ней все телесные ощущения, но главное — дух помог ей. «Вот кто мне нужен!» Забыв поблагодарить тряпку, которая от обиды забралась под татами, Мичи рванула к двери, дотронулась до дверной ручки и отлетела обратно к своему телу. «Вам лучше дождаться господина Рю в номере», — посоветовал зонтик с человеческой ногой. Он появился последним и наблюдал за Мичи из угла единственным глазом. «Рю-сан довольно скоро придет. Меня послали известить вас. И Тан Мамен на кухне ждут». Так они и менялись. Солнце окрасило верхушки сосен кармином, медленно спустилось по склону и нырнуло в набежавшие тучи, прикрыть утомившееся за полдня лицо. Туман забрал красный оттенок, оставив над лесом розоватую пудру. Внизу на двух этажах отеля кипела жизнь. Стучали деревянные сандалии постояльцев, гремели колеса тележки, развозившей завтраки, раздавались тихие шлепки тел о воду. Те, кто встал пораньше, заполняли купальни. Мичи тянуло к живым звукам. В груди, куда ударила невидимая рука, жгло и требовало спуститься, позвать на помощь. Дверь номера держала оборону. Мичи сражалась с преградой и получала отпор вновь и вновь. «Надо вернуться в тело, тогда меня пропустят», — решила она. И с разбегу плюхнулась на живот Мичи на футоне. «Ох, неуважение какое!» — прокряхтел старческий голос. Мичи перекатилась на пол, сжалась в позе эмбриона. На балкон заглядывал огромный череп. В пустых глазницах покачивалась по бумажному фонарю. «Как в моем сне», — подумала Мичи, прижалась к своему телу и взмолилась. «Я еще не готова, пожалуйста, оставь меня, дай мне еще один шанс». «О чем она?» — спросил череп у человечка в соломенной шляпе и на бедренной повязке, который появился еще утром, сидел под журнальным столиком и молчал. «Решила, что ты за ней», — пояснил человечек, — «что ты смерть». «Что ты?» Из-под балкона поднялись гигантские кисти, желтоватые косточки стукнулись друг о друга, скелет замахал руками. «Будь я смертью, стал бы заглядывать в окно. Смерть встречают у ворот, если ты не знаешь. Позвольте представиться, Гася Докура, местный сторож. Что тут за столпотворение?» И Гася Докура, огромный скелет с клацающими зубами, который появляется по ночам, услышав, что Мичи пытается вернуться в тело, тоже предложил прыжки с потолка. Занятая важным делом, Мичи не услышала, как щелкнул замок. Рю замер у двери в ванную, наблюдая за кувырками под потолком. «Кажется, сейчас!» — прокричала Мичи в полете. «Я что-то чувствую!» Жизнь не обхватила легкую душу оковами тела. Мичи пролетела через Мичи на футоне, просочилась сквозь пол. Вывалилась из потолка номера на втором этаже, прошла сквозь женщину, переодевающуюся из юкаты, в трапециевидное платье цвета красного вина. На мгновение поймала сбивчивое биение немолодого, полного любви и надежды сердца. Одновременно с чужими чувствами в Мичи всколыхнулся голод. Изумленная и испуганная, она остановила жадную хватку рук, отрастивших черные острые когти, в доли секунды от полыхающего средоточия любви. Подавила рычание, чуждое, но без сомнения принадлежащее той Мичи, какой она стала, не проснувшись утром. Заставила себя пролететь дальше, в другой номер, который, к счастью, оказался пустым, а оттуда в главное фойе Рёкана. Из служебной комнаты за стойкой регистрации вышла пожилая женщина. Согнутая, с плечами разной высоты, костлявыми руками и ужасно худым лицом, она взирала на Мичи. «Хозяйка», — догадалась Мичи. Лицо владелицы Рёкана походило на запеченное и после высохшее яблоко. Седые волосы, собранные в тугой пучок, оттягивали виски. Хакусана-сан напоминала старинный манускрипт с запечатанными на коже прожитыми годами. Оками-сан что-то сказала. Появился Седео-сан с метлой в руках, взмахнул орудием, и Мичи вместе с пылью вынесла во двор, закрутила под вздрагивающими тетинами. К ней сбегались остальные духи-работники. Они плясали при виде новой товарки. Из пруда выскочили карпы в попытках схватить проносящуюся мимо Мичи. «К нам! К нам!» — шмякали рыбы большими ртами. Под мостом сидел Каппа. Он явно был не прочь отведать кусочек новоприбывшей души. Мичи зацепилась за ветки дерева, пальцы прошли насквозь одну, сжали другую. У Мичи получилось материализоваться. У дерева стоял Нобуо. «Это вы?» — уставился он, увидев Мичи. «Вы здесь?» «Да, я здесь. По вашей вине меня мотает по всему отелю. По вашей вине я сижу на дереве. По вашей вине я умерла!» Мичи опять беспомощно открывала и закрывала рот. «Простите, мне очень жаль», — запричитал Нобуо, прижавшись лбом к стволу, как будто у него земля ушла из-под ног в прямом смысле слова. «Я пытался предупредить». Нобуо действительно выглядел расстроенным. Он бормотал: «Как же так?» и «Простите меня», бился лбом о дерево. Еще пару секунд таких истязаний, и Мичи поверила бы в его раскаяние, но над головой пронеслось «Вернись», и полет возобновился. Мичи сорвала с ветки слабым осенним листом, понесло назад. Она обернулась, точнее, подергала руками и ногами, как в воде, чтобы изменить направление, вывернула шею. Нобуо несся следом. Дерево возносило к небу бледно-серые штрихи голых ветвей. «Погибшее дерево Кири» промелькнуло в сбивчивых мыслях Мичи. Мичи тащило по лестницам. Гости, спускавшиеся и поднимавшиеся, ловко избегали контакта с ней. В отличие от хозяев отеля, они не замечали призрачную девушку, но каким-то образом определяли, что она скользит рядом, и лучше обойти ее стороной. Дверь 103-го номера блеснула табличкой. «Только не туда!» — простонала Мичи. «Пусть я лучше стану ветром!» «Привет, девчонка!» Статуэтка Они, не сдувая круглых от натуги щек, оскалилась тремя рядами клыков. «Встанешь рядом со мной, а?» Герой Сёки на валуне оставался неподвижен. «Помоги!» — воззвала к башку Мичи. Сёки не отреагировал. «Цифра 4!» — прохрюкал вместо него демон. 1 + 3 = 4. Людишки не любят эту цифру, ведь 4 означает смерть. 13, к твоему сведению, тоже 4. Второй круг четверки. Страх перед цифрой 4 называется тетрафобией. И много где ты не встретишь 4-го этажа, 4-го номера. Но не у нас. Мы любим смерть. Ждем из года в год. Мичи ломилась в номер подальше от речей и клыков демона. «Зачем же прикрываться нулем?» — спросишь ты, девчонка. «Ну что же ты? Спроси, спроси!» — настаивал Они. «Эх, скучная ты девица! Да за тем, что ноль — ничто. Он есть, но его будто бы и нет. Из ничего приходит смерть и после оставляет пустоту. Ты выбрала 103-й, девчонка, выбрала пустоту, и скоро смерть заполнит ее. А к нему...» Они закатил глаза к камню, где сидел неподвижный Сёки. «Не достучишься, не пытайся. Он же бог. Боги о смертных мало заботятся. Ты думаешь, что он хороший, а он, между прочим, сидел у валуна, пока мы с другом в го играли. Тогда-то он камнем нас и накрыл. И это меня люди зовут вероломным?» Демон разглагольствовал, пока голос, что оторвал Мичи от ветки, не потребовал. «Отпусти ее!» «Слушай, слушаюсь, господин!» — залебезил Они. Мичи почти упала в запертую дверь, кто-то подхватил ее, не дав шлепнуться на пол. «Их опять 4!» — прогоготал демон за стеной. «Пустое!» — произнес Рю и поставил Мичи на ноги. «Рю, это вы!» — обрадовалась Мичи. Она не разобралась, к ней или к демону обратился администратор, ухватилась за очнувшуюся надежду. «Я так вас ждала! Помогите мне!» Она потащила его к футону, показала на другую Мичи. «Смотрите, вот я! И вот я! Просыпаюсь, она лежит! А я умерла!» «Что ж», — проговорил Рю. Мичи легонько толкнула Мичи на футоне большим пальцем ноги. «Умерла, понимаете? Как такое может быть?» «Все умирают. Рано или поздно». Рю чуть подвинул ее, предупреждая второй толчок. «Но мне рано! Духи сказали...» Мичи обвела номер взглядом. «А где они? Они были тут, когда я падала?» Номер изменился. Он стал меньше. Желтые стены сблизились и покрылись болотными пятнами. «Эй, вы где?» — позвала она. Мичи заглянула в ванную. На блестящем кафеле появились капли. Они медленными улитками скользили вниз и оставляли липкие с коричневыми вкраплениями следы. Перегородка душевой кабины запотела изнутри. Если там кто-то прятался, то явно не столь милый и сочувствующий, как духи, заботившийся о ней. «Они на балконе!» — не сдавалась Мичи. С балкона сквозило. Сиреневатый воздух номера, встретивший гостю в день заезда, обрел мертвенную бледность, затянулся вяло падающими бликами. Мичи потерла глаза. «Круги перед глазами», — объяснила она привидевшаяся. «Куда они все разом подевались?» Духи испарились все до единого. С лакированного столика исчез нетронутый ужин, Зато появилась свежая еда. Надо же, завтрак. Мисо-суп еще не остыл. Мичи заметила пар над пиалой. В другой чаше лежал рис, украшенный завитком зеленого лука. По соседству разместились бобы и шпинат, посыпанный стружкой тунца. Ждал Мичи и вареный тофу, и разноцветные припудренные моти. Мичи обошла столик, манивший отбросить проблемы и узнать, способен ли бестелесный дух вкушать пищу, и заглянула в гардеробную. Ни одного из ее помощников не осталось в номере. «Вы не поверите, но у вас отель кишит йокаями. Они сказали, что тут работают, а скелет посоветовал запрыгнуть в тело с потолка. Они спрятались. Или...» Мичи осеклась. «Я долго летала». «Рад, что вы смирились». Рю стоял у футона, как ни в чем не бывало. Его не волновали уменьшившееся пространство номера, изменение цветов, зябкая муть под ногами. «Утром слышался крик и плач. Я решил дать вам время». «О чем вы?» — недоумевала Мичи. Она крутила головой, искала духов. «О вас, вашей смерти и дальнейшей судьбе среди нас». Мичи прикусила щеку. «Не мог он так сказать. Не мог же?» «Не понимаю. Вы мне не поможете?» «Нет». Рю смахнул несуществующую пылинку с сизого рукава кимоно. «Более того, я сам убил вас». Звук снова отключился. Мичи кинулась на Рю. Крик застрял в горле. Вокруг администратора вырос непробиваемый барьер. Мичи бесновалась в полуметре от него, но ближе подойти не могла. Мозг метался в поисках объяснений. Откуда-то из затылка поступал сигнал. «Нет! Нет, невозможно! Нет, этого не объяснить! Нет, не жди объяснений! Беги! Беги прочь!» Повторяющиеся «нет» лишили Мичи сил, обрушились затылка вниз по спине, круша и увлекая за собой позвонки. Потеряв опору, Мичи осела. На плечи навалилось ватное одеяло беспомощности. Вскинутые кулаки расслабились, руки опали, подобно крыльям птицы, которая не научилась летать по-настоящему. Успокоились? Рю явно глумился над ней. Насмехался, хотя необычные глаза выражали крайнюю степень озабоченности. «Я принес завтрак. Заметил, что вы не притронулись к фруктам в корзине. И ужин. Проспали». Волоча ноги, Мичи подошла к столику, собрала последние остатки воли, взяла палочки и швырнула их в Рю. Палочки попали в цель, зацепили щеку. Он даже не поморщился. Мичи метнула в него тарелку с рисом. В тишине бросок обрел звучание. Свист воздуха, шлепок риса об пол, звон разбитой о дверь тарелки. Мичи схватила чашку с чаем. Чашек почему-то поставили две. «Довольно!» — рявкнул Рю. Кисть Мичи вывернула, пиала выскочила из пальцев и вернулась на стол. «Это не для вас». Он подошел к стене, где стоял платяной шкаф. «Стойте, где стоите, прошу. Меня мало интересует ваше настроение. Я могу приказать, если просьба не возымеет эффекта». Шкаф отодвинулся в сторону, в стене обнаружился дверной проем, за ним комнатка. Освещения номера хватало, чтобы Мичи заметила маленький столик и дзабутон. Остальное... Если в комнатке уместилось еще что-то, скрывала тьма. Рю вытащил и прислонил к дверному проему биву. Вернулся за чаем. Отнес в комнатку. Вышел, подал темноте руку. «Кумика, это Мичи. Мичи, это Кумика. Будьте знакомы». Они взглянули друг на друга. Мичи, выпученными от шока, старуха слегка приоткрытыми, затянутыми мглой слепоты глазами. Рю поцеловал старухе запястье и завел ее обратно в каморку. подал Биву, закрыл дверь. Махнул шкафу, и тот вернулся на пост. Подошел к столику и предложил Мичи чай. «Не стоит больше кричать и ломать вещи. Кумика мучают головные боли». «Кто она? Почему она там? Зачем вы заперли ее?» — посыпалась из Мичи. «Это она играла вечером?» Мичи не могла двигаться, и говорить получалось плохо, но не от чар Рю, а от понимания, что бедная женщина сидит взаперти. В одном с ней номере, в одной с ней комнате. Неизвестно, как давно она там сидит, явно не один год. «Ты маньяк, да?» — задала она главный вопрос. «Хороший был бы поворот для романа, да?» «Книга!» — пронзила Мичи. «Как я могла забыть? Как я теперь допишу?» Вывернутая рука дернулась. Мичи прикрыла глаза и представила, как пальцы опять удлиняются и впиваются в невозмутимое белое лицо маньяка. «У тебя есть индивидуальность, стиль, но катастрофически не хватает опыта». Рю откинул волосы, упавшие на глаза, когда он наклонялся за Бивой. «Ты читал мою книгу? Одним лицом он бы не отделался. Все-таки сердце, сердце ему вырвать!» Мичи колотило от негодования. «Первая глава — это не книга. Даже не ее зародыш». Рю осматривал свои ногти. «Считай, что и не читал. Не переживай, у тебя будет время что-то придумать. У всех наших работников есть свободное время. Мало, но есть. Мы придерживаемся вполне стандартного рабочего дня. Вам полагаются выходные и отгулы в некоторых случаях». «Отгулы?» Еще Мичи обязательно бы вонзила когти в наглые белесые глаза. «Ты предлагаешь мне работать тут?» «Не предлагаю», — возразил Рю. «В Рёкане работают все, кто когда-либо умер в его стенах. Таков договор. Не будешь работать, тебя выгонит Хакусана-сан. И ты умрешь навсегда». «Значит...» — Мичи уцепилась за последнюю фразу. «Раз она может умереть навсегда, следовательно, умерла не до конца. Я еще могу вернуться в тело? Могу снова стать живой?» «Я этого не говорил. Но твоя жизнь продолжится в ином статусе. И, кстати, тебе лучше что-нибудь съесть. Так процесс обращения происходит медленнее». «Обращение?» «Бакет Зори просили тебя в бригаду». «Бакет Зори», — повторила Мичи. Номер трещал по швам вместе с ней. Стены хрустели и грозили сложиться пополам. Все рушилось. Рушились привычные жизненные установки Мичи, мечты стать писателем. Бабушкиным голосом бухало в животе: «Я стану тапком». Оцепенение заглушило и этот набат. Мичи равнодушно взирала на Рю. Что он скажет дальше? Чем еще поразит, если ее тело лежит там, на футоне, а дух, душа, астральная проекция, что-то, запотевшее от горя и оставляющий липкий след, пытается собраться в аморфную кучку, прежде чем впитаться в тростниковое татами? «Ты им подойдешь», — подытожил Рю. «Они тоже не блещут умом, а в купальнях всегда полно работы. Но я разрешаю тебе выбрать самой. Запомни, найди работу по душе и спускайся в кабинет Хакусаны-сан. Она должна одобрить. Срок до первой звезды. Дальше я тебя защищать не смогу». На столе обнаружился стакан сока. Мичи умостилась на подушке, сделала глоток. Сок не вытек в районе горла или желудка, не растекся по полу. Вкус апельсина расшевелил голод. Не алчность от близости к человеческому сердцу, которую Мичи испытала, оказавшись в теле женщины из номера ниже, а вполне привычное нытье желудка. Рисинки на полу звали их попробовать, но Мичи соблазнилась только на моти. Сок и десерт подействовали. Номер очнулся, отодвинул стены, вернул полумрак, разлинованный лучами солнца, которое вышло из-за туч с опаской, с неохотой. Словно его тоже могли отделить от светозарного тела и выбросить в мир, где обитали неясные копии прежних жизней. «Дальше я тебя защищать не смогу», — размышляла Мичи, «будто сейчас защищает. Он меня убил! Он держит в плену старую женщину!» Мичи передернула. Бельма старухи из каморки, морщины Хакусаны Сан, которая должна была одобрить ее выбор работы. Сколько в доме мерзких бабок! Что Они вещал про пустоту? Мичи отставила пустой стакан и постучала ногтем по стеклу. «Ноль — пустота? А я кто? Оболочка, как пустой стакан? Или я теперь и есть пустота?» «Тебе надо осознать безысходность, госпожа Мичи». Человечек в соломенной шляпе подкрался к ней из угла. «Явился!» — набросилась на него Мичи. «Где ты был? Куда вы спрятались? Ваш Рю сделал мне больно. Он убил меня. Он кто, бог?» «Нет, богам нет дела до смертных», — передразнила она гиканье статуэтки. «Значит, демон, колдун?» Соломенный человек бил себя по бедрам. «Рю-сан дело говорит», — он волновался. «Найди себе работу и увидишь, что не все так плохо. Мы заняты делом и не рассуждаем о том, чего не в силах объяснить». «Мне драить бани или чистить унитазы?» На Мичи напала икота, и она, перемежая слова смехом и коротким иканием, добавила. «А что? С моими-то обезьяньими пальцами. Как раз работа подходящая. Бабушка одобрит. Тут сразу и почтение к старшим, и стабильность, и... Вам тут платят?» Человечек отрицательно затряс головой. «О, бескорыстие! Замечательное качество! Буду кланяться бесконечным гостям. Таскать чемоданы, парковать машины. Или на это уже есть работник? Посуду мыть? На кухне требуются помощники? К готовке меня нельзя подпускать. Отравлю всех». «Ты не понимаешь». На подмогу соломенному человечку явился зонтик. «У тебя два пути. Или работаешь, или умираешь». Мичи расхохоталась. Смеялась она от отчаяния, удивляясь, как чувство обреченности походит на щекотку. Также подергивает изнутри. «Ты теперь часть семьи, мы поможем тебе!» — приползли знакомые пауки. За ними явились волосатый барсук и тряпка. «Вы меня бросили!» Мичи зашмыгала носом, теперь щекотала и там. «Оставили один на один с вашим чудовищем!» «Рю-сан не чудовище!» — запротестовали духи. Они пребывали, многоглазые, многорукие, с двумя лицами, совсем без лиц. «Сколько же людей умерло здесь!» — ужасалась Мичи. Появились и Бак и Дзори, от них Мичи отвернулась. В углу возникла женщина с красным лицом и рогами на лбу. Она помешивала в глубокой миске что-то пастообразное. Адзуки Баба пришла с кухни поглядеть на Мичи. Они взглянули друг на друга, и Адзуки Баба приложила палец с красным ногтем к носу. «Я ожидала большего», — значил этот жест. «Я могла бы стать знаменитым писателем», — Мичи оправдывалась перед ней, вытирая нос рукавом. «Вы читали? Читали?» Мичи сбегала до журнального столика, схватила ноутбук. «Он говорит, что будет свободное время. Кто станет читать книги покойника? Ни одно издательство не заключит со мной договор. Коротать вечность в работе и бессмысленном стуке по клавиатуре? Лицезреть вашего Рю без возможности врезать подонку по роже? Бабушкина мечта почти и моя новая цель разом. Неожиданное сочетание». «Господин Рю не такой плохой», — человечек в соломенной шляпе тронул Мичи за колено. «Не такой плохой!» — пропела Мичи. «Не такой плохой?» — она ткнула большим пальцем за спину. «Да он держит старуху в плену!» Духи взревели разом. Потолок зашатался, бумажные плафоны затрещали, громыхнула цепь икебаны. «Да я тебе шею перегрызу!» — кричала Адзуки Баба. Она направила ложку на Мичи, на пол закапала вязкая каша. «Госпожа Кумико, не старуха!» — заголосили Бак и Дзори. «Не смей!» «Недопустимо!» — шумел зонтик. «Она не знает, что говорит, друзья!» — безуспешно призывал к спокойствию соломенный человечек. Духи переворачивали мебель, рвали перегородки, терзали циновки. Мичи, опьяненная хаосом, ломала ненавистный 103-й вслед за духами. Напрасно соломенный человечек пытался унять их. Рюкан ожил, затрясся. Мичи сорвала свиток с Хайку, отшвырнула его, бумага закрутилась вокруг деревянной планки, свиток упорхнул прочь. Стены, пол, потолок растворились, и Мичи, летающая по номеру, с упоением наблюдала, как некоторые гости отеля, иностранцы, не привыкшие к землетрясениям, сбежались к ресепшену, где бедняга Нобуо объяснял, что информацию о незначительных толчках передали с утра, меры для возможной эвакуации приняты, и не стоит поддаваться панике. Землетрясению присвоена низкая категория опасности и потрясет слегка. Мичи выбирала, в кого же ворваться, отрастить когти и опробовать испугавшую ее в первый раз силу. Из кабинета за стойкой вышла Хакусана-сан. Обвела взглядом встревоженных иностранных гостей, подняла голову. Мичи прикрыла лицо рукавом, чтобы хозяйка не заметила ее. Но номер внезапно затих. Появились стены, вернулся пол, угомонилась мебель. Разрушение унял перебор струн. Гостиница успокоилась. В каморке нежно и завораживающе запела бива. Духи вернулись в блаженное состояние и, подхватив Мичи, уселись возле шкафа в гардеробной. «Сейчас все вернутся к своим делам», — тихо произнес соломенный человечек. «Гости забудут о своей тревоге. А ты, госпожа Мичи, посиди и послушай». Он поднял маленький палец, предупреждая вопросы Мичи. «Пожалуйста, открой», — обратился он к шкафу. Полупрозрачные руки отодвинули шкаф. Соломенный человечек достал ключ от каморки. «Господин Рю иногда позволяет мне». Он отворил дверцу. На Мичи полилась музыка. Пыль летала в солнечном свете над разгромленной мебелью, собиралась в едва заметные нити и колыхалась занавесью. Старуха по имени Кумика трогала своим батине струны, а поблескивающие корды — солнца. «Прости», — просила музыка света и тьмы. Соломенный человечек зашел в комнатку, подозвал тетин Абака, бумажный фонарь с выпученными светящимися глазами. Теперь Мичи увидела не только подушку и стол, но и футон, аккуратно разложенный, покрытый шелковым одеялом. По стене шла изящная роспись, деревня у подножия заснеженных гор. Такой же снежный пейзаж рука мастера нанесла на столик, где лежал гребень, украшенный цветами. У дальней стены стоял небольшой умывальник. Кумика сидела на татами и играла. Она лишь слегка приподняла голову, когда соломенный человечек и тетин Абака зашли в комнату. Корпус бивы, откликающийся на прикосновение плектра, играл в свете глаз фонаря глубоким зеленым оттенком. На круглых боках мерцали жемчужины. Убранство комнаты, скромное, но выполненное со вкусом, гребень, бива, отделанная жемчугом, резко контрастировали с порванным кимоно, хотя и оно не утратило блеска золотого шитья. «Почему он держит вас здесь?» — бросилась Мичи к Кумика. Старуха покачала головой и ударила бате с новой силой. Соломенный человечек зашептал. «Госпожа Кумико, позже я велю прибраться у вас и принести вам зеленый чай. Госпожа Мичи, позволь рассказать тебе историю нашего рёкана».